председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын руководил на месте делами Госанского плодоводческого комплекса. Ким Чен Ына сопровождали начальник главного политуправления Корейской Народной Армии, вице-маршал Корейской Народной Армии Фан Бён Су и первый заместитель министра народных вооруженных сил генерал-полковник Со Хон Чан. Работники комплекса сказали Ким Чен Ыну, что весь коллектив комплекса с нетерпением ждали его с того дня, когда расцвели яблони, и по сей день, когда уже яблоки поспели. Ким Чен Ын высоко оценил труд коллектива этого комплекса, которые за один год сотворили удивительные чудеса и совершили новаторство. Ким Чен Ын заглянул в новый кабинет по воспитанию на предметах историко-революционной славы, где можно узнать о бессмертных заслугах несравненных исполинов, выходцев из гор Пекту. Ким Чен Ын подробно познакомился с ценными материалами о заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и остановился на том, что Госанский плодоводческий комплекс, который был образован согласно великому замыслу Ким Ир Сена, превратился в комплексную плодоводческую базу под руководством Ким Чен Ира. Гордые успехи этого комплекса продолжал лидер страны, немыслимый в отрыве от самоотверженного труда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые осветили светлый путь развития комплекса. Мы должны никогда не забыть о том, как началась история этого комплекса, который расположен у подножия перевала Чжол. Он напоминает яблочное море, сказал Ким Чен Ын. Уважаемый Ким Чен Ын подчеркнул, что коллективу этого комплекса следует вести активную борьбу, чтобы каждый год увеличивать объем своей продукции. Ким Чен Ын продолжал: «Только так вы можете добиться того, чтобы на этом яблочном море, которое образовано у подножия перевала Чжол под руководством партии, всегда дул душистый яблочный ветер, обещающий богатый урожай». Таким образом, вы можете прославить заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые прилагали все усилия для того, чтобы поставлять нашему народу больше фруктов, подчеркнул он. Ким Чен Ын поднялся на беседку, где побывал великий Ким Чен Ир, любовался панорамой Косанского плодоводческого комплекса, раскинутого необозримую даль, и обошел яблочные сады. Ким Чен Ын отметил: «На ветвях висят спелые яблоки. Кажется, будто яблоки покрасили красной краской. С перевала Чжол все виднеется красным. Думаю, никогда не станет скучно любоваться панорамой этого комплекса, а наоборот умножает радость и восторг. Смотреть на такую картину – это большое удовольствие. Кажется, что нигде в мире не найдешь такого зрелища». Говорят, что, продолжал Ким Чен Ын, в этом году в этом комплексе, площадь которого составляет десятки гектаров, будут собирать более 50 тонн яблок с одного гектара. Это очень большой урожай. Боюсь, что даже земля не держится от нагрузки яблок, широко улыбался Ким Чен Ын. Ким Чен Ын отметил, что яблоки разных сортов, которые выращивают в этом комплексе, красивые по цвету и сладкие по вкусу как один, и жители будут рады попробовать свежие яблоки, радовался он. Ким Чен Ын заглянул в новопостроенное фруктовое хранилище и указал, что ударный отряд строителей 618 построил современное фруктовое безупречное хранилище вместимостью в несколько тысяч тонн и высоко оценил трудовой подвиг строителей, которые в поддержку заветов Ким Чен Ира и замысел партии внесли активный вклад в превращение Косанского плодоводческого комплекса в новое плодоводческое хозяйство, крупнейшее в мире по масштабу. Ким Чен Ын познакомился с подвижным составом и автопогрузчиками, присланными по распоряжению партии, и предложил дополнительно поставить комплексу механические пульверизаторы и другие современные машины для плодоводства. Ким Чен Ын попросил местных вести активную борьбу за достижение нового скачка на основе достигнутых в этом году успехов и дал мудрые советы для улучшения работы комплекса. Например, он попросил коллектив комплекса стать образцовым в ведении плодоводства на научной основе и предложил окончательно решить жилищный вопрос сотрудников, создать кабинеты по распространению научно-технических достижений в каждом филиале комплекса и построить больше свиноводческих фирм, чтобы установить кольцевую циркуляционную систему плодоводства и скотоводства, советовал оборудовать комплекс каплеобразной оросительной системой, построить электростанции средней и малой мощности, чтобы покрыть спрос на электроэнергию и современную фруктоперерабатывающую фабрику. Ким Чен Ын отметил: «Мне здесь очень приятно, просто не хочется уйти». Яблони, усыпанные спелыми яблоками, которые согнули ветви, а комплекс полон душистым ароматом от яблок. Это гордые плоды верности своей партии и пламенного патриотизма коллектива этого комплекса, который вкладывает смысл своей жизни в каждую яблоню с гордостью за свое хозяйство, где оставлены горячие следы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, высоко оценил он. Комплекс этого коллектива, отметил лидер страны, проявил дух безусловного выполнения задачи партии, глубоко осознав ее волю на удовлетворительном уровне снабжать наше население фруктами. Таким образом, здесь зафиксировал такой большой урожай, которого не было в истории хозяйства. Коллектив этого хозяйства является моделью и примером, который показывает, как надо претворить в жизнь курс партии. Ким Чен Ын объявил коллективу комплекса спецблагодарность от имени ЦК Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын продолжал: «Весть о достижении этого комплекса будет радовать и воодушевлять наших воинов и народ, которые мощью единодушного сплочения творят новые чудеса в северных районах страны, потерпевшие серьезные ущербы от стихийных бедствий и превращают беду в счастье. От этой мысли у меня душа полна радостью». Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что коллектив Косанского плодоводческого комплекса будет общими силами воинов и народа превратить свое хозяйство в образцовое хозяйство, отвечающее имиджу цивилизованного социалистического государства и плодоводческое хозяйство, которым можно гордиться перед всем миром, а также ежегодно будет добиваться нового скачка в плодоводстве.